Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию прослушать шестую часть записи, составленную по повести «Под кровом Всевышнего». Эта повесть была написана тремя печатниками издательства «Христианин» – Надеждой Брыковой, Верой Сидоровой и Иваном Петровичем Плет. Едва воронок выехал с территории предприятия, на него, плавно рассекая воздух, полетели белые и желтые нарциссы. Падая на крышу машины, устилая землю, цветы безмолвно свидетельствовали о чистоте, невинности и любви. В считанные минуты на тротуаре собралась толпа, наблюдая непонятное зрелище. Воронок уже скрылся за поворотом, а за ним, словно драгоценный шлейф, стелилась дорожка из цветов. Первые вестники весны, нарциссы, стали сегодня еще и вестниками любви и единства народа Божьего. Исполнив свое назначение, они лежали на земле, отдавая взгляду человека оставшуюся свежесть и прелесть. Пройдет немного времени, и их короткая цветочная жизнь закончится, попав под колесо машины или под чью-либо подошву. Желая сберечь цветы, две сестры стали собирать их и бережно класть на бордюр. «Для чего вы забросали воронок цветами?» – удивленно спросила одна женщина. «Этим вы прокляли кого-то?» «Нет», – подняла голову сестра. «Мы вообще никого не проклинаем, а в воронке повезли наших единоверцев, братьев и сестер. Их осудили за то, что печатали Библии и Евангелия. Мы не могли вручить им цветы как героям в знак солидарности и любви, поэтому бросили вслед, благословляя на трудный путь». Как хорошо быть братьям вместе! После суда нас, пятерых братьев, поместили в одну камеру. Только Николая Ильича не было с нами. Он болел туберкулезом, и его отправили в больничный корпус. Я не надеялся и даже не мечтал быть с братьями, потому что у меня строгий режим, а у них общий. Но Господь чудное творит, независимо от того, на свободе мы или в тюрьме. Камера, в которую завели нас, была почти полная. Осталось только два свободных места. Как всегда, первый вопрос – откуда, за что, сколько дали? Затем вопросы о Боге, о Библии. И только перед сном мы собрались в одном углу, вспомнили стих из Священного Писания и искренне помолились. На другой день после суда нас вызвали на свидание. Сколько я мечтал об этой короткой встрече в долгие дни и месяцы после изоляции от родных. И, наконец, вот они, дорогие и любимые, совсем рядом, так близко. Но я не могу обнять их, приласкать, потому что нас разделяет стеклянная стена. Ко мне приехала Фрида с двумя сыновьями. Как заметно они подросли. Разговариваем по телефону, понимая и чувствуя гораздо больше, чем можно выразить словами. А время неумолимо стрелой мчится вперед, оставляя все меньше и меньше возможности наслаждаться пусть даже таким общением. «Папа, ты хорошо кушаешь?» – как-то по-взрослому, сдвинув брови, спросил Витя, когда ему дали трубку. Надолго запомнился этот вопрос, выражающий заботу шестилетнего сына. «Видимо, он слышал от домашних, что я плохо ем из-за больного желудка». Вся его тревога и любовь ко мне вылилась в этом вопросе. Оставив в душе неизгладимый след любви и понимания, свидание закончилось. В камеру я пришел под впечатлением виденного и слышанного. Подобное состояние было у всех братьев, поэтому здесь, в переполненной камере, свидание как бы продолжилось. Мы делились услышанными новостями и славили Господа за такой чудесный оазис в знойной тюремной пустыне. В столь приятном общении мы стали рассуждать, как совершить вечерю Господню, пока нас не разлучили. У кого-то из братьев осталось немного изюма из передачи. Мы размяли его в кружке и залили водой. Это заменило нам вино, а хлеб взяли из пайки. Много месяцев мы переживали, боролись, молились, чтобы устоять. И вот Господь дал нам возможность, испытывая себя, вспомнить страдания Христовы и еще раз возвестить друг другу Его смерть. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». В рабочей камере. Освоившись в новой камере, мы узнали, что иногда сюда приходит завхоз, и желающих поработать переводят в рабочую камеру. Мы согласны были работать, но смущало то, что нас могут разлучить. Одних переведут, а других оставят. Нам очень хотелось быть вместе, поэтому предали свое дело Богу и решили никуда не проситься. Чудное дело довериться Господу. Сколько в этом сердечного покоя, сколько блаженства. И наоборот, сколько беспокойства и тревоги, когда мы суетимся, забегаем вперед и попадаем в тупики и затруднения. По малому времени всех нас, кроме Володи, вызвали в коридор и вместе с другими заключенными перевели в рабочую камеру. При этом мы сказали завхозу, что в камере остался еще один человек, который тоже хочет работать. Он записал фамилию Володи и пообещал перевести и его, если не воспротивится администрация. Так мы оказались в другой, более просторной камере. Нары второго яруса были в основном не заняты, и мы стали устраиваться там, радуясь, что и здесь можно быть рядом. Не успели еще уложить матрасы, как привели Володю. Как велик наш Господь! Как нежно и с какой любовью Он водит нас своими путями! Ликуя, что Бог устраивает нашу жизнь лучше, чем предполагали, мы склонились на колени и поблагодарили Всевышнего за то, что Он так облегчает наш путь. Вспомнили также и о Николае Ильиче, умоляя Господа восполнить нужды нашего братства и ободрить его. После долгих месяцев одиночного скитания среди суровых, часто жестоких, не знающих Бога людей, мы теперь наслаждались общением, вспоминали прошлое, удивлялись настоящему, с верой смотрели в будущее. Утром мы все вместе молились, завтракали. Затем нас выводили на работу в подвал, который, как и камеры, закрывался на замок. Там, под наблюдением надзирателя и распорядителей работ, мы сбивали ящики из напиленных дощечек. Работа не тяжелая, никто не подгонял. По длинному коридору можно было ходить из одного помещения в другое. Зарешоченные окна выходили на тюремный двор. На обед нас приводили в камеру, а потом опять выводили на работу часов до пяти. Затем снова в жилую камеру до следующего утра. У меня были тетради со Словом Божьим, у Сергея псалтырь, каким-то образом переданный друзьями со свободы. Имея эти сокровища, мы старались как можно чаще пользоваться ими. После ужина садились в кружок и рассуждали о Слове Божьем, назидая себя и друг друга. Блаженное время! Я побуждал братьев после наших бесед по очереди говорить проповеди перед молитвой. После отбоя требовалось всем ложиться спать. Мы подчинялись этим правилам, но так как лежали рядом, то разговоры и рассуждения обычно заходили далеко за полночь. Заключенному свойственно желать, чтобы скорее кончилось следствие. Затем скорее бы прошел суд. Потом скорее бы отправили на зону. Там свежий воздух, встреча с родными, письма. Все это было присуще и нам. И все же, находясь в общении с братьями, я понимал, что это несравненно лучше, чем суровая жизнь в лагере. Неизвестно еще, какая там будет работа. А бывает она нелегкая, особенно в первое время после долгого ничего не делания. Только что пришедших на зону обычно ставят на самую тяжелую работу, плюс к этому одиночество среди множества неверующих. Зная все это из опыта, я говорил братьям: «Не спешите на зону. Мы еще не раз вспомним эти общения, совместное изучение Слова Божьего». Сестер тоже водили на работу в овощные склады. Там они перебирали лук и картофель. После работы мы шли в конец помещения, где проходили сестры, и обменивались с ними письмами, из которых подробно узнавали о их жизни. Мы старались писать им что-нибудь назидательное и ободряющее, хотя видно было, что они и так не унывают. К сожалению, сестры скоро закончили работу в складах, и их перестали выводить на работу. Однако Бог дал другую возможность для общения. Их перевели в крайнюю и самую близкую к нашему корпусу камеру. Окно этой камеры выходило в хоздвор. Прямо под ним лежало полосовое железо, которым мы обивали ящики. Его нужно было каждый день заносить в подвал. Мастера доброжелательно относились к нам и довольно часто посылали за железом. Они закрывали глаза на то, что кто-нибудь из нас переговаривался с сестрами. Видеть их мы не могли, но через жалюзи получали и передавали записки. Кроме того, чуть ли не каждый день нам нужно было разгружать машину с дощечками или грузить готовые ящики. В это время Володя или Сергей могли обмениваться почтой, пользуясь тем, что надзиратель чем-то отвлекся. Почти всегда нас сопровождала одна и та же дежурная, тоже расположенная и к нам, и к сестрам. Поэтому к нашей связи она относилась не строго. На примере нашей жизни в тюрьме я убедился, что дети Божьи, будучи членами одной семьи, очень нуждаются друг в друге. И как хорошо, когда они дополняют один одного. У меня не было такого дерзновения, как у Володи и Сергея, используя всякую возможность бежать к заветному окну и передавать письма. Но у меня был опыт и познание духовной жизни. У братьев было много вопросов, которые вызывали рассуждения на разные темы. А тоска Виктора Ивановича по семье и вообще его переживания ставили перед необходимостью искать слова утешения. Все это побуждало меня больше вникать в Слово Божье. А получив ответ от Господа, я старался написать это и для сестер. Володя же и Сергей ревновали о том, чтобы почта работала бесперебойно. Сестры писали, что очень хотят присутствовать на наших беседах. Мы, конечно, охотно допускали бы их, но не все желаемое возможно. Чтобы как-то приобщить их к нашим рассуждениям, мы стали составлять для них конспекты бесед. Написав какой-нибудь отрывок Священного Писания, мы задавали вопросы по этому тексту и делились некоторыми мыслями. Получив такой план, сестры тоже проводили беседу и, описав свои рассуждения, передавали нам. Таким образом, мы знали, как мыслят они. Как обогащает нашу жизнь Господь Иисус Христос! Зная Его, имея Его в сердце, мы можем любить друг друга так, как Он возлюбил нас. Поэтому у нас общие переживания, одинаковые идеалы и понятия, что важно, а что нет. Все это и многое другое, вытекающее из нашего отношения к Спасителю, делает общение друг с другом интересным, полезным и насыщенным. Этим питается наш внутренний человек, делая нас духовно здоровыми, бодрыми и радостными. Перед Первомаем нашу камеру вывели убирать территорию. Распределив участки, нас всех пятерых послали наводить порядок на хоздворе. Сюда входило и полосовое железо под окном, за которым находились сестры. Конечно же, это произошло не случайно. Мастера, симпатизируя нам, умышленно послали нас на этот участок. Мы долго работали там, сестры пели, а между пением мы разговаривали обо всем, что интересовало их и нас. Наслаждаясь общением друг с другом, мы всегда помнили Николая Ильича, с которым у нас не было никакого контакта, за исключением нескольких удачно переданных писем. Правда, один раз, когда его вели из бани, а мы в то время носили дощечки для ящиков, ему позволили подойти к нам. Мы могли поприветствоваться горячо, по-братски. Как это много для нас! Мы радовались, как дети, и ободряли друг друга, на мгновение забыв, что вокруг нас надзиратели, охрана и колючая проволока. Был и еще один интересный момент, доставивший всем нам много радости. Как-то сестры сообщили, что передали Николаю Ильичу торт ко дню рождения. Торт. Удивительное действие имеет кровь Христа. Она объединяет совершенно чужих людей, независимо от возраста и положения. И не просто объединяет. Движимые любовью, дети Божьи не устают служить друг другу, облегчать житейскую ношу, утешать в скорбях и переживаниях. Мы часто вспоминали Николая Ильича, сочувствовали его одиночеству, но ничем не могли помочь. Туб-камеры располагались в женском корпусе, и мы искали всякую возможность, чтобы чем-то порадовать его. Передавали переписанные проповеди Ивана Петровича. Писали немного о себе. Из обвинительного заключения мы узнали, что Николай Ильич родился в мае. Получив к этому времени передачу, купили печенье в ларьке и решили сделать торт, поздравить нашего служителя с днем рождения. Конечно, содержимое этого торта было особое, но сделан он был с усердием, от души. Самым трудным было передать это изделие в туб-камеру. Нас окружали люди, способные на всякое зло и неправду. Они могли подсматривать, следить, а потом докладывать о том, что видели. За себя мы не переживали, но если дежурная по коридору согласится передать торт, для нее это будет небезопасно. За это могут уволить. А подводить ее не хотелось. Она была очень расположена к нам. И все же мы решились. «Торт?» Высоко подняв брови, ужаснулась надзирательница. «Нет, сейчас не могу». Мы хором упрашивали ее, убеждая, что это доставит нашему брату много радости. «Хорошо, я буду иметь в виду», наконец пообещала она. Перед отбоем наша кормушка резко распахнулась. «Давайте торт, быстро!» Напряженно оглядываясь, скомандовала дежурная, бряцая ключами. Повторять дважды не пришлось. Красивая масляная надпись «С днем рождения» тут же мелькнула за кормушку. Затаив дыхание от радости, мы поблагодарили Господа за расположение надзирательницы. Попросили его сохранить торт от глаз подсматривающих и ободрить Николая Ильича. Пусть и для него, и для окружающих это будет свидетельством Божьей любви, проявленной к нам. Долго мы напряженно прислушивались к тому, что делается в коридоре, но толстые стены не пропускали ни звука. И только после отбоя дежурная тихо открыла кормушку. «Ну и подельник у вас!» Широко улыбнулась она. Сразу стал восхищаться, да так громко, как ребенок. «Вы уж простите ему», — смущенно попросили мы, ликуя, что все благополучно кончилось. «Это он от радости так. Не ожидал ведь. Большое вам спасибо». Этап. Почти 2 месяца мы жили в рабочей камере. За это время было еще одно свидание с родственниками, а потом нас начали по одному увозить на зону. Из сестер первой увезли Риту, а из братьев – Володю. Я провожал одного брата за другим, пока не остался один. Сестер тоже еще не увезли. Из нашего окна, почему-то не закрытого жалюзи, виднелось окно камеры, в которой находились сестры. Я написал им, чтобы на жалюзи своего окна повесили полоску красной ткани, когда им объявят собираться на этап. Даже указал, в каком углу вывешивать, в зависимости от того, кого из сестер будут увозить. И вот однажды утром во всех углах окна женской камеры появились красные ленточки. Значит, увозят всех. После завтрака, пока сокамерники собирались на работу, я первый вышел во двор и побежал к окну попрощаться с сестрами. С друзьями дни проходили радостно, а без них тоска сжимала сердце. Хотелось какой-то перемены. Скорей бы покинуть это место, напоминающее о счастливом времени. Больше 11 месяцев прошло со дня нашего ареста. Сколько благословений было на этом пути! Господь питал нас духовно и хранил, дал испытать одиночество, а также сладость общения друг с другом. Говорят, что годы, проведенные в тюрьме, нужно вычеркнуть из жизни, как потерянные. Я же никак не хочу этого. Дни, проведенные в краснодарской тюрьме, остались в моей памяти как время особой близости Господа. Вскоре меня тоже отправили на этап. Часть 4. Учреждение осужденных. Женская зона. Поезд остановился на какой-то станции, и нам приказали выходить. Всем? Да, выходите все, живей! Вера, Надя, Нина и я легко спрыгнули с подножки вагона. Теплое майское утро пахнуло в лицо чистым воздухом. Красота! Неужели вдобавок ко всему мы будем жить вместе? Вдали стояли солдаты с автоматами наперевес. Один с трудом удерживал на поводке овчарку. Погрузив в воронок, нас повезли в зону, расположенную неподалеку от Усть-Лабинска. Здесь будет проходить определенный отрезок нашей жизни, которая и в этих условиях должна быть служением нашему Господу. Вновь прибывших на зону обычно помещают в отдельный барак до распределения по отрядам. Так было и с нами. Личные вещи у нас забрали, оставив самое необходимое, переодели в одинаковые платья, и мы стали похожи на настоящих заключенных. Пока мы прописывались на новом месте, получали постельные принадлежности, возле здания собралось много женщин. Пришли друзья по тюрьме, бывшие сокамерники. Оказалось, что многие знают нас, немало нашумели мы в тюрьме. После мы считали своих знакомых, их было около 300. Когда мы вышли на улицу, из этой одноликой толпы посыпались дружеские приветствия. Кто-то сразу же давал какие-то советы. Кто-то о чем-то расспрашивал, вспоминал. «Правда, что у вас были миллионы в швейцарском банке?» — спросила незнакомая нам женщина, и все притихли. «Да, у нас есть огромные богатства, но не в Швейцарии, а подальше. У Господа все наши сбережения». «А помните, как вы в сужденку принесли цветы?» Сужденкой называлась камера для осужденных. «Ну да, как же не помнить такого?» В памяти ярко всплыли родные, друзья и красивые крупные нарциссы. Это было после приговора. Нас сажали в воронок, оттеснив друзей и родных далеко от крыльца. Машину подогнали так близко к дверям, что мы почти никого не успели увидеть. А когда в машину садились конвойные, кто-то бросил цветы прямо в воронок, крикнув: «До встречи! С Богом!» «Это вам! Возьмите!» Протянул милиционер через решетку белые нарциссы. «Вам кричат с Богом!» Перед выходом из воронка конвоиры предупредили. «Уберите куда-нибудь цветы, иначе их отберут. Будут неприятности». Мы тут же спрятали нарциссы под полы верхней одежды и в сопровождении дежурной отправились в камеру для осужденных. Конечно, женщины удивлялись и восхищались живыми цветами, которые не потеряли своей прелести, хотя и поместили мы их в алюминиевую кружку. Они необычно украшали камеру, свидетельствуя о жизни, справедливости, добре. «Откуда это у вас? Такие красивые!» — восхищались женщины. «Друзья поздравили после суда», — радостно отвечали мы. Это был хороший повод для свидетельства о Господе, о нашем единстве в Иисусе Христе. Только в камере было сильно накурено, и цветы, не привыкшие к такой атмосфере, не выдержали и одной ночи. К утру они завяли. А нам нельзя было вянуть. Мы должны оставаться живыми, бодрыми и издавать запах, для одних живительный на жизнь, а для других смертоносный на смерть. При распределении на работу меня направили в швейную бригаду. «Дневалка даст тебе место, иди!» — указала на корпус высокая, энергичная бригадир. Взяв свои скромные пожитки, я направилась к низкому одноэтажному бараку. Зона занимала небольшую территорию, но, несмотря на это, здесь было много цветов и деревьев. Цветы даже в зоне остаются цветами. Они и здесь сохраняют свою форму и красоту, — подумала я. Выполняют свое назначение, издают аромат. Хороший пример для меня. Проходя по двору, я заметила, что тут и там, где только можно привязать нитку, сидели пожилые женщины и вязали сетки. Вот и мой корпус, мое новое жилище. Встретила меня уже немолодая дневальная. «Новенькая, с этапа, ложись вот сюда!» Указала она на свободное место двухъярусной кровати, стоящей в углу, как-то в стороне от других. Я положила матрас и стала рассматривать помещение. Потолок невысокий, две комнаты, кровати заправлены белыми простынями. Не успела я расположиться, как зашла знакомая бригадир. «Перенеси свою постель вот на это место!» Подошла она к кровати на противоположной стороне. Однако там и вверху, и внизу лежала постель, и я не знала, что делать. «Валя, перенеси верхнюю постель, освободи кровать!» Повернулась она к дневальной. «Могут быть неприятности!» Несмело возразила та. «Пусть ложится на свободное место!» «Никаких неприятностей не будет, так нужно!» Твердо и властно сказала бригадир и ушла. Я знала, что здесь нам придется жить и работать под особым наблюдением, но как это будет выглядеть, я не представляла. Теперь же это понемногу прояснялось. К вечеру с работы пришла бригада, и я увидела свою соседку. Ее место было на нижнем ярусе. Она охотно освободила мне полку в тумбочке, подробно объяснила порядок и нормы поведения в зоне. Перед самым уездом на этап я упала со второго яруса и поранила колено и руку. Сильно ушибла бедро. Наступать на ногу было очень больно. Рука с трудом поднималась. Но я молча терпела, зная, что здесь не место жалости или сочувствию. К счастью, следующий день был воскресеньем, и я осталась в постели. Ушиб сильно болел. Почти каждый выходной в клубе показывали какое-нибудь кино. Женщины любили это единственное место отдыха, позволявшее хоть немного забыться. Любила фильмы и моя соседка, но в это воскресенье осталась со мной, в секции. «Вы можете научить меня молиться?» — вдруг спросила она. «Иногда бывает так страшно, хоть помолиться бы. Или напишите мне какую-нибудь молитву, я дам вам ручку и бумагу». «Молиться я умею, но это мои молитвы, вам они не подойдут», — пояснила я. «А вы можете молиться Богу своими словами, Он услышит». «Но я не знаю, как», — жалобно протянула она. «Очень просто», — улыбнулась я. «Вот как со мной разговариваете, так же просто обращайтесь и к Богу, с верой, что Он услышит». Я сразу поняла, что эта женщина – глаза и уши оперативной части. Она следила за мной до конца срока и всегда старалась завязать дружеские отношения, хотя и не любила меня. Будучи еврейкой, она, по-видимому, хорошо знала Священное Писание и иногда рассказывала библейские истории, но почему-то с какой-то неприязнью, даже со злом. Женщины не раз предупреждали меня остерегаться ее, потому что видели, как она без надобности ходила в административный корпус. Но я не делала ничего противозаконного и потому не боялась. Господь наблюдал за мною и всегда бережно хранил от зла. Как-то работали мы во вторую смену. С утра время свободное, и женщины включили телевизор. Мы с Надей были недалеко от секции. Вдруг слышим: «Надежда, иди скорее сюда! Вас по телевизору показывают!» Мы поспешно вошли в барак, полный народу. Показывали как раз наш суд. Я увидела Ивана Петровича, Нину, судью. На фоне пространных комментариев диктора слышались обрывки наших высказываний. Все сводилось к тому, что мы вели паразитический образ жизни, занимаясь незаконным промыслом, за что нас привлекли к уголовной ответственности. Мы же, прикрываясь религиозной деятельностью, выдаем себя невинно страдающими, бросаем тень на власть имущих. Один кадр сменялся другим, и вот на экране появились христиане, идущие на богослужение, чистые, опрятные старички. Никто их не гонит, не преследует. Они довольные, улыбающиеся, заходят в молитвенный дом. Диктор объясняет, что это Краснодарский дом молитвы ЕХБ. Здесь регулярно проходит богослужение, и никто этого не запрещает. На экране появился братский совет общины. Седовласые старцы стоят в один ряд и кивают головой, соглашаясь с тем, что они христиане, и никто никогда их в этом не обвинял. Есть у них Библии, Евангелия, песенники, и незаконно напечатанного они не хотят. Один из старцев говорил: «Я 60 лет верующий и никогда не слышал, чтобы в нашей стране притесняли верующих». Это был служитель церкви. Мне стало стыдно от такого свидетельства, и я невольно подумала: «Как же удалось тебе в такие суровые для христиан годы остаться незамеченным и незадетым? Наших отцов и в живых-то не осталось почти никого. А ты не слышал такого?» «Это ваши?» – зашумели женщины. «Так что же они говорят? Кому верить, вам или им? Вы точно какие-то аферисты. Ваши ведь говорят, что за веру не гонят». «Вот собрание раскольников», – донесся с экрана мелодичный голос диктора. И тут же появились милицейские фуражки. А на их фоне собрание христиан во дворе, прямо под виноградом. Была как раз молитва. Детей много, они стояли, опустив голову. А потом запел хор: «Мы славим Тебя, Господь, Спаситель наш!» Красиво так! Я пела вместе с ними. На экране появилась какая-то сестра с ребенком на руках. Она подошла близко к кинокамере. В косынке, такая милая, улыбается и двигается в одном направлении с кинокамерой. слышен требовательный голос. «Отойдите в сторону!» Но она не отходит, заслоняя собой объектив. Так длилось несколько минут. И внезапно все кончилось. Мне приятно было это безмолвное служение – принимать удар на себя. В секции поднялся шум. Женщины, размахивая руками, кричали в наш адрес все, что только приходило им в голову. «Как жаль», – думала я, – «что эти старцы так повели себя. Ну, стали бы в стороне, если уж не могут идти узким путем. Зачем же увеличивать и без того тяжелые узы? А еще и братьями называются. Хотя Каин тоже был братом Авелю, да еще и старшим». Колония строгого режима. В конце мая вслед за сестрами пришлось и мне попрощаться с тюрьмой. Этап был недолгим. Привезли меня в Армавир, в колонию строгого режима. После карантина определили в четвертый отряд. И я со своими вещами направился к длинному одноэтажному бараку. В секции меня встретил завхоз и показал место, где я должен жить. После тюремной камеры секция выглядела опрятной, даже праздничной. Окна большие, светлые, кровати аккуратно покрыты одеялами. Отсюда можно свободно выходить на улицу и дышать свежим воздухом. Я еще не устроился, как снова пришел завхоз. «Пойдем на другое место», – позвал он. «Почему?» «Так надо». В помещении четвертого отряда было три больших комнаты. Завхоз повел меня в самую большую и указал кровать на втором ярусе, как раз над своей постелью. «Зачем это?» – думал я. Но, в общем, мне было все равно, и я уложил свой матрас на указанное место. Рядом была кровать мужчины, немного моложе меня. Мы познакомились. Звали его Сашей. Он рассказал, что на свободе работал инженером по технике безопасности. Заочно учился в юридическом институте. В Армавире у него живет сестра. Саша интересовался верой в Бога. Мы нередко беседовали с ним даже после отбоя. «Почему бы вам не подать в суд на своих гонителей?» Возмущался он тем, что нас несправедливо судят. «На кого?» «Ну, на милиционеров, например. Пришли на собрание, устроили беспорядки, вот и подайте на них в суд». «Мы никого судить не хотим, это во-первых. А во-вторых, кто их будет судить? Они же не от себя это делают. Их посылают те, которые и судьям указывают, какие давать нам сроки». Пояснил я простую истину. «Судьи независимы, им никто не имеет права указывать», – горячился Саша. «Это прекрасно в идее, а на практике совсем по-другому». «Откуда ты знаешь?» – не успокаивался он. «Вы попробуйте подать в суд на уполномоченного, что он вмешивается в дела вашего общества». «Это как раз и будет поводом, чтобы возбудить уголовное дело, которое закончится осуждением верующих. Интересы господствующей идеологии всегда выше всех законов. Если и неудобно записать это в закон, то на практике всегда так было и будет в человеческом обществе». «И до революции так было?» – не унимался Саша. «Ведь тогда вера признавалась?» «И до революции. Только тогда господствующая идеология была другая. Возражение православной церкви не терпелось. Прошло довольно времени с момента нашего знакомства. Однажды Саша сказал, что у него есть связь с сестрой через одного вольного. Можно послать домой письмо. Это было заманчивое предложение. На строгом режиме позволялось писать только два письма в месяц, а для меня этого было мало. И все же я опасался. Вдруг это провокация со стороны оперативников. Однако, наблюдая за жизнью Саши, ничего подозрительного не заметил. Вскоре его за какую-то провинность посадили в штрафной изолятор, где он голодал в знак того, что несправедливо посадили на 10 суток. С начальником отряда у него тоже были натянутые отношения. Когда Саша вышел из ШИЗО, я решил отправить через него письмо. Чтобы узнать, что оно дошло, попросил Фриду в ответ написать «Сердечный привет с улицы Чехова». Недели через две пришло письмо с этой фразой. Конечно, я был доволен такой возможностью и стал писать чаще домой, указывая каждый раз новое выражение как знак, что письмо получено. Все шло хорошо, и я радовался, потому что переписка с родными всегда была важным делом в моей жизни. Как-то Алимов, заместитель начальника зоны по оперативно-режимной части, позвал меня в приемную комнату, расположенную у ворот, ведущих из рабочей зоны в жилую. «Ну, как жизнь у тебя? Что-то ты не заходишь ко мне?» – весело сказал он, как старый знакомый, хотя разговаривал со мной впервые. «А по какому вопросу мне заходить к вам?» «По любому. Для тебя у меня всегда открыта дверь». «Такой дружбы у нас не может быть», – возразил я. «Вы начальник, я осужденный. У нас могут быть только официальные встречи, когда возникнет необходимость». Алимов расспросил меня, где работаю, как устроился, получаю ли письма из дома, и отпустил. Письма действительно шли бесперебойно, и никаких особых переживаний у меня не было. Саша работал в раскроенном цехе, и по его ходатайству меня тоже перевели туда». Но недолго пришлось работать с ним. Скоро меня поставили кладовщиком. Я должен был принимать рулоны гобелена, которые каждый день привозили с главного склада, и выдавать их для раскроя, а затем принимать этот раскрой на поток, где он шел на обтяжку мебели. Место это мне нравилось тем, что было помещение для уединенной молитвы. Работал я с напарником в две смены. Месяцев через пять после прибытия в зону меня вызвали на офицерскую комиссию. Здесь просматривали дела осужденных, отбывших третью часть срока. По существующему положению некоторых из них отправляли на вольное поселение. Задав мне несколько вопросов, начальник хотел уже внести мою фамилию в список, но Алимов остановил его. «Надо еще побеседовать с ним. При положительном результате войдет в список со всеми». Как я и ожидал, мой вопрос отложили. Через несколько дней вызвали в оперчасть. Алимов встретил меня доброжелательно и долго говорил, постепенно переходя к тому, что мне предоставляется возможность сотрудничать с ним. Такое доверие, по его мнению, оказывается не каждому. Выговорившись, он вопросительно посмотрел на меня. «Это самое худшее, что вы можете предложить мне», — сказал я. «Почему? Не волнуйся. Об этом никто не узнает. Наши органы умеют работать. Ты по-прежнему будешь разъезжать по стране. Тебя будут уважать». «Нет, о подобном не говорите больше», — категорично отказался я. «Неужели вам нравятся предатели?» «Смотри сам. Тогда придется отбывать срок до конца». «Я на другое и не рассчитываю». «Ты иди подумай хорошенько». Прошло немного времени, и Алимов снова вызвал меня и возобновил начатый разговор, склоняя к сотрудничеству. «Мы сделаем так, что только печатную машину заберут, а люди уйдут». Надеясь на мое согласие, он предлагал мне вернуться к прежней работе, только уже с определенным поручением от него. «По этому вопросу больше и не вызывайте меня». Еще раз ясно и определенно сказал я. «Он давно решен у меня, и я не думаю отступать от своих понятий». «Значит, ты оказался несгибаемым. Ну что ж, иди». Как-то один из расконвоированных передал мне письмо. «Это от женщины, которая раньше работала у нас на хоздворе, за зоной. Она очень просила передать его тебе. Напиши ответ, а я завтра заберу». Письмо было от одной старушки из Армавира. Она писала, что муж у нее неверующий, и она принадлежит к общине нашего братства. Правда, в их городе церкви нет, а только маленькая группа. Сестра просила сообщить, как чувствую себя, в чем нуждаюсь, выразила желание помочь, если нужно. В письме чувствовалась христианская любовь, сострадание и искреннее желание принять участие в нуждах святых. Я написал, что у меня все хорошо. Поблагодарил за оказанное внимание и заботу. Расконвоированные жили в отдельном бараке, но за ними наблюдали, так как всегда находились желающие иметь через них какую-нибудь связь со свободой. Их обыскивали при входе в зону, иногда и при выходе. Расконвоированными обычно были те, которым администрация доверяла. Это значит, что они могли предавать друг друга. Я не очень доверял им. Однажды после работы я стоял возле барака, ожидая команды строиться на ужин. Смотрю, идет мой знакомый расконвоированный. Поздоровавшись, он подал знак идти за ним и направился к туалету. Я пошел следом на некотором расстоянии. В туалете он огляделся, не видит ли кто. Затем достал из-за пояса Библию и торопливо шепнул: «На, спрячь скорее!» «Благодарю!» – обрадовался я. «Это тоже от той женщины!» – кивнул он. «Я понял». «Боялся брать. Нас обычно обыскивают. Но она так просила. Вот, еще немного денег передала. Я отсюда взял за перенос. Ты же знаешь, что так делается. Мы очень рискуем». «Большое спасибо!» – взволнованно поблагодарил я. «Напиши ей, что получил. А то это такая книга. Я не знаю, как ты будешь читать ее, чтобы не видели. В случае чего смотри, никому не говори, кто передал». Это был пожилой человек и, похоже, порядочный. Я старался заверить его, что никому не скажу. И, договорившись, как передать ответ, мы разошлись. Итак, у меня появилась полная Библия. Старушка, видимо, хорошо знала цену Слову Божьему, потому и упрашивала заключенного передать мне эту святую книгу. Я восхищался заботой сестры и попечением Господа, сохранившего Библию. Ведь на вахте ее могли обнаружить и забрать. Поистине, велики и дивны дела Божьи. Теперь мне нужно было заботиться не только о том, как сохранить Библию, но и как читать ее незаметно для других. Небольшого формата, в мягком зеленом переплете, Библия резко отличалась от других книг. Читать ее незаметно было невозможно, тем более мне. Помолившись, я решил разорвать книгу на тетрадке. Так будет лучше. Вложил в какой-нибудь журнал и читай. Половину Библии я взял на работу, а другую половину разложил в старые почтовые конверты, надеясь, что при обысках они останутся незамеченными. На работе тоже нередко были обыски, поэтому прятать нужно было и там. В кладовке у меня стоял железный шкаф, на задней стенке которого торчал болт. Положив часть Библии в полиэтиленовый мешочек, я обвязал его шпагатом и повесил на этот болт. Сверху пакет был не виден, а сбоку стояли стеллажи с гобеленом. При необходимости можно было крючком зацепить шпагат и достать Библию, а потом опять спрятать. Так Господь дал мне возможность пользоваться Библией и в жилой, и в рабочей зоне. Гуси. Зима в этом году наступила рано. Непривычный для Кубани ноябрьский морозец сковал небольшие лужицы на территории нашей зоны, а первый безупречный белизны снег запорошил следы так быстро закончившейся осени. Все стало чистым, сверкающим, холодным. Было ясное морозное утро. После завтрака мы, как всегда, выстроились на плацу для проверки. Считали долго, поэтому была возможность любоваться голубым небом, которое во всякое время манило красотой и бескрайностью. Сегодня все говорило мне о чистоте. И безоблачное небо, и укрытая первым нетронутым снегом земля. Рассуждая о святости и белом, чистом весоне Христа, я вдруг услышала над головой крик птиц. Как и все, подняла голову и замерла. Низко, совсем низко летела стая гусей. Белые, большие, они были какие-то необыкновенные. Я смотрела на них и не понимала, почему они блестят. Гуси сверкали в лучах восходящего солнца, как елочные игрушки. «Обледеневшие гуси!» — промелькнула мысль. «Гуси! Обледеневшие! Как красиво!» — в разнобой закричали женщины. А гуси, тяжело махая крыльями, пролетали над нашей зоной. Я так хотела продлить это необычное зрелище. Но у гусей был свой нелегкий путь в теплые края. Они не могли задерживаться. С трудом поднимая и опуская могучие крылья, гуси скрылись за верхушками деревьев. В течение дня мои мысли снова и снова возвращались к небывалой картине. Обледеневшие гуси на фоне голубого неба. Красиво? Необычно? Это для меня. А для гусей? Как оказались они в ледяных оковах? Заснеженные поля красноречиво говорили о предстоящих холодах. Мороз прочно сковал водоемы. Сколько же сил нужно гусям, чтобы долететь до теплых мест? Смогут ли где-то остановиться, чтобы отдохнуть? Каждый взмах так мучителен, но иначе нельзя, иначе смерть. На жизненных просторах мы тоже были похожи на стаю гусей в бескрайнем небе. Труден наш перелет. Грех готов сковать нас, словно лед. И не всегда он страшен. Бывает и привлекателен, яркий, сверкающий, холодный, несущий смерть. Многие восхищаются стойкостью, мужеством, верностью узников, страдающих во имя Бога. Но кому известна цена верности, когда взмах крыльев веры так труден, когда холод пронизывает насквозь, когда в висках стучит одно – выжить, остаться верным, не уступить плоти, миру, дьяволу. И только Всевышний давал победу. Он посылал силу, чтобы, преодолев земное притяжение, лететь ввысь к немеркнущей цели. Так я услышала живую проповедь от Господа и поняла, что нужно лететь, несмотря на зной, холод и усталость. Несмотря на годы, здоровье, нужно лететь. Приземление граничит со смертью. Можно застыть, уснуть, погибнуть. Одержаться вечной жизни, уповать на того, кто покоит тебя в своих руках – высшее блаженство. Но цена его бывает очень велика. Передача и письма. В зонах строгого режима содержатся люди, осужденные уже не впервые. Некоторые даже восьмой, а то и десятый раз. Ведя преступный образ жизни, они давно потеряли связь с родственниками, поэтому передачи здесь – редкое явление. По режиму положено две передачи в год, да и те только по прошествии половины срока. Не имея права получать передачи, я решил воспользоваться одним нехитрым вариантом, существующим в зоне по этому поводу. Делалось это так. Тот, кому положена передача, не имея связи с родственниками, давал свои данные тому, кому родные хотели бы что-то передать, но ему еще не положено. Так один человек предложил мне свою услугу, и я согласился. Понимая, что посылать посылку из дома далеко, могут испортиться продукты, решил написать сестре в Армавир и, объяснив положение, предоставить ей возможность восполнить мою нужду. Письмо отправил через Сашу. При этом выяснилось, что старушка из Армавира немного знакома с Сашиной сестрой. Прошло совсем немного времени, и на имя мужчины, согласившегося получить мою посылку, принесли хорошую передачу. Он сразу же пришел ко мне, и мы, как и положено в таких случаях, поделили продукты пополам. Конечно, оба остались довольны. Я всегда ел один, но так как Саша передавал письмо с просьбой о передаче, я пригласил его поужинать. После этого мы стали питаться вдвоем. На свидании Фрида сказала, что сестра из Армавира искренне желает помогать нам и всегда готова послать все, что нужно. Это радовало нас и вызывало благодарность Господу за единство церкви, за красоту и преданность Его рабов, за участие друзей в наших нуждах. Вспоминая Божье благословение и милости, оказанные нам в Краснодарской тюрьме, я во всем видел руку Господа, Его могущество, власть и охрану. Мне очень хотелось поделиться этим со всеми христианами, поведать им, как многомилостив наш Бог и как прекрасно жить под Его кровом. Во время судебных процессов я замечал, что многие верующие не научены, как вести себя, когда их вызывают в качестве свидетелей. Поэтому хотелось написать так, чтобы это было поучительным для неопытных. Вечерами, а также работая во вторую смену, я очень мелко на тонкой бумаге стал писать обо всем пережитом. Закончив, плотно упаковал и через Сашу передал сестре в Армавир, попросив отдать пакет Фриде, когда она приедет на свидание. Через некоторое время Саша сообщил, что все благополучно отправлено, чему я был очень рад. Однако на свидании выяснилось, что мой конверт сестра передала в Новороссийск, как ей и наказывали. Я был немало удивлен и даже озадачен. Как это могло получиться? Утешало только то, что написанное все же на свободе, и Фрида сможет забрать его. После свидания, встретившись с Сашей, я спросил: «Как получилось, что твоя сестра адресовала мой пакет в Новороссийск? Я же говорил, что это для Фриды». «Разве Фриде не передали?» – удивился он. «Нет, отправили в Новороссийск». «Но это ведь женщины, они перестанут быть сами собой, если что-нибудь не перепутают». Махнул он рукой. А через несколько дней я узнал, что в доме, где находился мой пакет, сделали обыск и, безусловно, забрали его. Я был весьма огорчен и подавлен. Почему так случилось? Что тут неверно? Может, Саша ненадежный? Почему перепутали? Недоумевал я, стараясь сопоставить все и проверить. Однако ничто не вызвало подозрений. Письма домой все доходили. Я получал об этом сигналы, да и пакет передали верующим. Значит, Саша все делает правильно и аккуратно. Я ожидал, что делавшие обыск поймут, откуда пакет, и вызовут меня на допрос. Но все было спокойно, и я тоже перестал переживать об этом. Пропало так пропало. Разве это первый и последний раз? Не унывай, Господь всегда с тобой. Неси свой крест, в страданиях не ропщи. В руках Творца и ты, жребий твой. Он верен нам, общение с Ним ищи. Не унывай. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Сегодня прозвучала шестая часть записи, составленная по повести «Под кровом Всевышнего». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. И еще мне осталось напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Это телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Не унывай, уж близок славный час, когда с Христом мы будем навсегда. В любви святой отрет нам слез. Исчезнет скорбь, исчезнет. Зачем?